Но когда Туанетто сообщила Луи об этом проекте, он пришел в ярость. «Я запрещаю вам, мадам министр, стол он, слышите? Я запрещаю вам вступать в какие бы то ни было отношения с этим архиеретиком. Разговор с ним равносилен бесчестью. Господин де Вольтер, величайший писатель вашей страны и, по-видимому, всего мира, сир», — отвечала Туанетто. «И, конечно, вы слышите музыку в его словах, съехидничал Луи, но я запрещаю вам слушать эту музыку». Успокоившись немного, он объяснил свой гнев. «Наш брат Иосиф, уж на что вольнодумец, но даже он отказался от общения с этой блистательной дрянью». И с мстительным удовольствием Луи рассказал Туанетте уже давно известную ей новость. Старик думал, что император навестит его проездом через Ферне. Он по-праздничному разукрасил свою деревню и замок и велел соорудить триумфальные ворота, но он просчитался. Наш Иосиф последовал мудрому совету Ее Величества Матери Императрицы и гордо прокатил мимо еретика и все его мишуры. А теперь вы хотите в театре на глазах у всего света говорить с этим язычником? Я запрещаю не бывать этому. В тот же день Морепас спросил: «Известно ли вам, сир, что господин де Вольтер находится в вашей столице?» «Я полагал, что этому господину въезд в город запрещен законом», — холодно ответил Луи. «Не совсем», — пояснил Морепа. «Таково было лишь пожелание покойного короля, умершее вместе с королем». «Но это пожелание живет во мне», — сухо сказал Луи. «Однако и вы, сир, не сочтете удобным силой удалить старика из его родного города», — возразил министр. «Да, к сожалению, это не годится», — с грустью согласился Луи. «Более того, мне даже кажется, — продолжал Морепа, — что столь старому человеку, который как-никак является самым почитаемым писателем Европы, следует оказать некоторые почести на его родине». «Нет, — резко проговорил Луи, — мой долг — защищать веру и нравственность. Если уж на то пошло, я должен с позором выгнать из своей столицы этого старого богохульника. Мне думается, что, не замечая его присутствия, я оказываю достаточно чести и милости литературе». Гнев Луи был сильнее, нежели он мог выразить его словами. После ухода Морепа он принялся угрюмо рассматривать книги и брошюры Вольтера, спрятанные в потайном шкафчике, где у него хранилась нелегальная литература. Их было много. Они печатались в Амстердаме и Лейдене, в Гамбурге и Лондоне, но не залетали и в его Францию. Для них, так же, как и для ветра, границы не служили препятствием. Это знамение, это кара Господня, что автор таких сочинений тотчас же после заключения договора с мятежниками приехал в Париж. Теперь, значит, эти ужасные старики Франклин и Вольтер свалились ему на голову. Бесстыдно и нагло, подобно Ваалу и Вельзевулу, воцарились они в его городе, а, собственно, его жена и министры оказывают им почести. Присутствие Вольтера еще более осложнило для Луи американский вопрос. Франклин советовал французам: «Поступите с вашими врагами так же, как они поступили с вами в 55-м году. Без долгих дипломатических деклараций шлите в бой ваши корабли, отправьте флот за океан, и отрежьте эскадру адмирала Хау, продвинувшуюся в устье Делавера. А уж после этого вы успеете объявить войну». Многие французские министры и генералы тоже считали, что раз договор подписан, им следует опередить противника и напасть на него. Нетерпеливые Водрейли, все члены Сиреневой лиги, торопились с выступлением. Но когда Вержен доложил королю о предложении Франклина, Луи возмутился и запротестовал: «Упаси меня Бог от такой подлости». Он все еще надеялся избежать войны, упрямо настаивая на том, что договора не существует, пока нет известия о его ратификации американским конгрессом. Он требовал сохранения дружественных отношений с Англией. Но постепенно Луи стала угнетать его двусмысленная позиция. Ему, порядочному человеку, казалось нечестным обмениваться с английским посланником любезными словами после того, как он подписал договоры, направленные против его посланника страны. Наконец он решил официально сообщить королю Англии,